Мне казалось, что меня нет, что я невидимка, а весь мир где-то далеко-далеко. Ты вообразить не можешь, насколько я всю жизнь была одна. А в этом никто не виноват, я сама виновата. Я тебя вижу, Хартли. Ты есть, ты здесь. Я тебя люблю. И Титус любит. Мы будем все вместе. Титус меня давно разлюбил. Не плачь. Он тебя любит, я знаю. Он мне сказал. Все будет хорошо, раз ты ушла от этого негодяя. Я касался тихих слез на ее щеках. А потом и она, слегка отстранив меня, стала гладить меня по лицу. Ах, Чарльз, Чарльз, так странно. Мы с тобой, как прежде, лежим в лесу. Хартли, пожалуйста, пробудь со мной, наконец, всю ночь. Просто вместе, совсем тихо. Не обязательно нам лежать здесь так до утра, верно? Она вся сжалась. Потом приподнялась, села. Это вино. Не привыкла я пить, наверное, пьяная. Только уж не проси, чтобы я отвез тебя домой. Слишком поздно. С какой точки ни посмотри. Она встала на колени, с трудом распрямилась. Я тоже встал и кончиками пальцев поддержал ее за локти. Чарльз, ты не знаешь, что ты наделал. Завтра я, конечно, уйду домой. А сейчас мне надо поспать. Я хочу просто поспать. Одна. Хорошо бы умереть во сне. Хорошо бы разбежаться и упасть в море. Чушь какая. Ты плавать умеешь? Нет. Пошли наверх. Пообещай, что не сбежишь ночью. Завтра я уйду домой. Это все моя бестолковость. Все-то я так бестолково делаю. Нельзя мне было отлучаться из дому. Я на тебя не сержусь, я сама виновата, во всем виновата. Да, я тебя, наверное, люблю. Я тебя никогда не забывала, и когда увидела тебя, опять все вспомнила. Но это что-то из детства, это не из реальной жизни. В настоящем мире для нашей любви никогда не было места. А то она бы победила, и мы бы не расстались. Не во мне одно дело, в тебе тоже. Ты уехал. Ты теперь и не помнишь, как это было, и теперь для этой любви нет в мире места. Она пустая, выдуманная. Мы в выдуманном мире и завтра должны его покинуть. Ты говоришь, это судьба. Может быть и так, но не в таком смысле, как ты думаешь. Это злая судьба, моя судьба. Каким-то образом я стала причиной этой путаницы, этого ужаса. Почему ты сюда приехал жить? Это я тебя выманила. Бывает ведь, что людей заманивают не для хорошего, только на горе и погибель. Это я и делала всю жизнь. Ни дома не создала, ни ребенка, только ужасы. Я вспомнил слова Титуса. Она малость фантазерка. И, конечно же, она была пьяна. Спорить с ее безумными словами было сейчас бессмысленно. Я обнял ее покрепче и отпустил. Перестань, старушка, маленькая моя. Никуда я от тебя не уезжал. Ты только себе оправдание придумываешь. Для нашей любви найдется в мире место. Вот увидишь, теперь, раз ты здесь, все очень просто. Настанет утро, будет светло, и ты у меня станешь храбрая. А пока пошли наверх и спи там, где захочешь. Забрав свечу, я повел ее через кухню к лестнице. Под дверью комнаты, где спал Титус, лежала полоска света. При мысли о том, как Титус и Гилберт сидят там на полу на подушках при свече, я ощутил укол ревности. Мы с Хартли стали подниматься по лестнице. Я показал ей ванную, подождал, пока она выйдет, привел в свою спальню, но было ясно, что спать она со мной не будет. И вообще лучше было оставить ее одну. Ее обуял какой-то суеверный страх, вылившийся в отчаянную жажду забытья. Я хочу спать. Мне надо поспать, только спать, спать. В предвидении такой ситуации я еще раньше догадался устроить ложе на полу в верхней внутренней комнате, куда принес матрас со своей тахты.